«Ну а дальше?» – уточнил Лирос. «Дальше. А дальше я следовал выданным мне инструкциям. В назначенное время подошел по указанному мной же им адресу и дожидался разрешения, чтобы проникнуть внутрь здания. Потом голос из ниоткуда сообщил, что дом пуст и я могу выполнить то, зачем пришел сюда. Войдя внутрь, я прошел по коридору, затем забрал пленников из подвала, даже несколько больше, чем мне было нужно или мы договаривались с неизвестными и покинул пределы резиденции банды. При этом я ни разу не отклонился от маршрута, так как это было основным их условием. Глупостью было бы не выполнить столь простого условия этих неизвестных, да у меня и мысли не возникло как-то постараться отклониться от выданных мне инструкций, не те это люди, с которыми стоит шутить, как я понимаю». И, немного помолчав, закончил. «Ну а дальнейшее вам прекрасно известно. Я добрался до темницы, нашел ту единственную скрытую камеру, о которой меня предупредили заранее и рассказали, как ее безопасно для пленников, находящихся внутри ее, открыть. После чего вытащил оттуда пленных. Ну а дальше мы с ними оказались здесь, я заказал им два номера, они помылись, позавтракали и теперь мы все вместе общаемся с вами. И я оглядел разумных демонов, эльфов, оборотней и прочих, сейчас сидящих за столом. Вот это и есть все те нити взаимосвязей, которые образовались между нами. Они связали всех нас в единый клубок. Эти самые образовавшиеся между нами тонкие и практически неопределимые нити я и подметил, и о них я вам сейчас рассказал. Каждый сидел и размышлял о своем, и пока никто никаких вопросов мне не задавал. Пусть, решил я, время у нас еще есть, незачем их торопить. Я, конечно, не понял и половины, о чем вы тут сейчас говорили с этим наемником, произнес Рихар, но меня в твоем рассказе заинтересовало другое. Почему ты этих самых неизвестных, о которых нам много рассказывал, причислил к людям? Ну, протянул я, просто, когда этот неизвестный общался со мной, он, похоже, говорил и еще с кем-то, вернее, я даже уверен в этом, так как он спросил, хватит ли им людей, чтобы провести эту операцию. Большего он не говорил, но мне почему-то запомнилось именно слово «люди». «Ты знаешь, что людьми называли себя предки Чилов?» – спросил он. «Нет, не знал», – ответил я. И это была чистая правда, так как никакой информации на эту тему мне пока не попадалось, а специально я ее не искал. Мне неизвестно ни одной гильдии, состоящей исключительно из чилов или именующей своих членов людьми, тихо проговорил ректор академии. Ну, все может быть, пожал я плечами. Он же посмотрел на меня, как на круглого балбеса, и вздохнул. Не все. Немного помолчав, продолжил. Ты, наверное, не знаешь, что хоть чилы и могут быть одинаково сильны в любом направлении магии, но на самом деле они универсалы, и отсюда следует ряд ограничений. Да, они могут одинаково хорошо развить несколько магических направлений, но никогда не станут мастерами ни в одном из них. Практически все маги расы чилов посредственные или средние, особенно если их сравнивать с узкоспециализированными мастерами, которые получаются из представителей других рас. И наиболее ярко эта разница выражена в сравнении с представителями таких сугубо магических рас, как демоны, эльфы, ангелы и прочие. Все эти расы по сравнению с чёлами имеют огромнейшие преимущества. Они могут работать с гораздо большими объемами магической энергии, чем простые маги чилов. Плюс множество дополнительных преимуществ, связанных с однонаправленным, но при этом более качественным развитием. Регенерация магической энергии, большие размеры внутреннего накопителя и многое другое. Именно поэтому среди чилов практически не встречается магистров и архимагов. И именно поэтому создать магическую гильдию, состоящую исключительно из одаренных чилов, практически нереально. Подобная гильдия будет очень неконкурентоспособна. Ее раздавит на первом же смотре достижений и при состязаниях гильдий, где она должна будет подтвердить мастерство и умения своих членов. Но не это самое главное. Именование «люди» в отношении своей гильдии или ее деятельности запрещено, так как уставом нейтральных миров оно закреплено за всеми жителями этих самых нейтральных миров. И хотя мы часто называем себя нейтралами, это лишь самоназвание, во всех официальных документах жители нейтральных миров фигурируют под словом «люди». «Интересно», – пробормотал я. «Моя выдуманная гильдия стала приобретать какие-то титанические размеры и таинственность. Получается, это жители нейтральных миров сами же и помогли нам». «Скорее всего, нет», – задумчиво откликнулся ректор. «Тут возможен и еще один вариант, о котором ты в силу своей молодости можешь не знать». Он посмотрел на меня. «Людьми могут назвать своих подчиненных еще и те, кто привык произносить подобные слова по отношению к ним довольно часто». И Рихар сосредоточенно задумался. «И напомнил я о себе, так как мне тоже было интересно, кто это может быть. Это главы самых сильных гильдий, и их не так уж и много», все еще в задумчивости добавил он, а потом сказал: «Ну да ладно, это уже полностью мой вопрос, постараюсь разобраться с ним по своим каналам». «Угу, интересно, как это у него получится?» Задался я вопросом, особенно если учесть, что все это плод моего воображения. На этом, как я понял, разговор о том, каким образом здесь оказалась Гленая и остальные пленники, можно было считать законченным. Большего я рассказывать не собирался, а то основное, что я хотел сказать, было уже произнесено и узнано остальными. Глава 7. Между тем ректор Академии, приняв для себя какое-то решение, вернулся к нашему уже давно ушедшему в сторону разговору. «Бак, мы поняли то, что ты нам хотел сказать. Все мы связаны, сейчас нет случайных нейтралов. И потому я уверен, что весь этот разговор затеян тобой не просто так. Я смог достаточно хорошо убедиться в твоей деловой хватке. И потому ответь мне на вопрос, что еще ты хотел нам всем предложить? Не я, поправил я Рихара, а наша гильдия. Но вы правы, к каждому из вас у нас есть свое предложение». Я посмотрел на находящихся в этом зале разумных. Вот теперь это и подошла самая интересная часть нашей беседы. Торги и переговоры. Начну я, как и в прошлый раз, с вас и вашей внучки, обратился я к ректору Академии. Хорошо, согласился он. Вернемся к нашему с вами договору. Как я понимаю, свою часть заключенного между нами соглашения мы выполнили. И даже, можно сказать, несколько перевыполнили. Вы согласны? Уточнил я у ректора, глазами указывая на сидящую рядом с ним девушку. Его внучка, да и остальные посмотрели на меня с удивлением, и Рихар пояснил: «Бак обещал помочь мне в поисках моей внучки, и, как мы видим, свое слово он сдержал, а потому и я гарантирую вам выполнение своей части сделки». «Хорошо», кивнул я и вытащил подготовленные еще вчера договоры. «А как?» – удивился Рихар. «Ты и к этому успел подготовиться?» «Ну, пожал я плечами, не стоит давать обещаний, которые не собираешься выполнять, а если уж дал, то нужно сделать все, чтобы довести начатое дело до конца. И коли мы заключили с вами договор, то нужно было исходить из того, что свою часть сделки мы выполним. Поэтому и готовая его копия». Поднявшись, я подошел к Рихару, положил перед ним на стол два свернутых пергамента. «Ознакомьтесь, пожалуйста, и, если вас все устраивает в условиях, вписанных в договор, давайте завершим эту нашу часть сделки». Дед Глинай кивнул и, взяв в руки один из свитков, быстро пробежался по нему глазами. «Насколько я помню», — медленно произнес он, — «мы договаривались не только об учебе магов внутреннего круга вашей гильдии мастера Лута в моей Академии магии четырех стихий и партнерском договоре между нашими гильдиями, гильдией мастера Лута и гильдией Ледяное пламя». Помощник Рихара удивленно посмотрел на своего начальника. Видимо, заключение партнерского договора было достаточно редким явлением для их гильдии, но это не мои проблемы. Ректор же продолжал: «Но к тому же мы говорили и о вашем денежном вознаграждении за участие в этом деле. А этого пункта в договоре я почему-то не вижу. Я всегда плачу по своим счетам, так что настаиваю на его внесении в договор, глядя мне в глаза», — произнес Рихар. Я немного подумал, а потом ответил: «То, что вписано, полностью устраивает нашу гильдию. Но если вы настаиваете, мы не будем возражать против этого денежного поступления. Было бы большой глупостью отказаться от него». Я взял свиток и его копию. Кластер нашел в сети стандартную форму финансовых обязательств. Я ее включил в договор. Добавил туда наш общий гильдейский банковский счет. И буквально через пару секунд вернул документы обратно на стол. Все, дополнительный пункт внесен в договор в соответствии с озвученными вами ранее условиями. Рихар повторно просмотрел документы и удовлетворенно кивнул. Теперь все в порядке. И подписал его. После чего взял копию договора, подмахнул ее и передал своему помощнику. Тот, в отличие от начальника, с любопытством просмотрел документ, удивленно перевел взгляд на нас и как-то подозрительно постарался вглядеться в мое лицо. Но, не найдя там ничего особенного, что хотел найти, свернул договор и убрал его в сумку у себя на поясе. «Распространены тут у них сумки путешественника», — констатировал я, глядя на нее, а потом осмотрел всех остальных. Как оказалось, сумка путешественника в различной ее вариации присутствовала почти у всех, ну, если не считать бывших пленных магов или роли. У Рихара и, как это ни странно, Горбуна они были несколько более качественные и необычные, чем у других. Для ректора Академии магии это было в общем-то неудивительно, но вот откуда мог взять Горбун сумку, как две капли воды похожую на ту, что висела на моем плече, мне было очень интересно. Проглядев объявление о продаже подобных артефактов в сети, я пришел к выводу, что эта ниша практически никем не занята. Магов-пространственников, как называли тех, кто занимался пространственными изменениями и работой с реальностью, было не так и много, а именно они занимались изготовлением подобных сумок. И данные экспонаты массово, в упрощенном и распространенном в большинстве случаев варианте, производились только несколькими гильдиями, находящимися в центральных мирах. А вот действительно стоящие магические предметы изготавливались лишь несколькими мастерами, одним из которых был, кстати, родной старший брат Глинаи, преподававший магию подпространств в академии их деда. Пока я размышлял над этим, кластер передал, что поступил запрос на перечисление средств на наш счет, а помощник Рихара как раз сообщил: «Деньги на счет, указанные в договоре, переведены. Подтвердите получение». Я через кластер проверил перевод и, убедившись в поступлении оговоренной суммы кредитов, мысленно передал Линиавису, чтобы тот сказал об этом. «Да, деньги получены», — произнес тот вслух. Так данная часть сделки была завершена. «Спасибо за оперативность», — поблагодарил я Рихара, — «они нам пригодятся. Ты знаешь, что это лишь малая часть того, что я готов для вас сделать». И он кивнул в сторону своего помощника. «Что касается обучения и договора партнерства, то бумаги мы сможем подготовить за пару дней, после чего я зарегистрирую их, копию оставлю себе, а с курьером передам вам оригинал». «Это не к спеху», — махнул я рукой. «Мы можем и подождать». «Вы, может, и можете», — возразил пожилой эльфар, «но, как я говорил, я всегда плачу по своим счетам, так что через пару дней все будет сделано». «Хорошо», — согласился я и замолчал, раздумывая, как приступить к следующей части нашего с ними разговора. И нужно как-то начинать, пока Рихар и его внучка не ушли, а они со своими нейтралами, по всей видимости, уже собираются покинуть наше общество, так как делать ему здесь больше нечего. Те вопросы, что нужно было решить, уже были решены, те ответы, что нужно было получить, хотя бы частично, получены. Дела, которые нужно было завершить, закончены. И самое главное, Гленая сейчас вне опасности. Но Рихар понимает, что это ненадолго. Привязать ее к своей резиденции или академии он не сможет и под постоянный колпак не посадит, и сама она на одном месте, даже несмотря на то, что с ней произошло, сидеть не будет. А поэтому, господа, обратился я к Рихару, Глинай и его подчиненным, магам и помощнику, не задержитесь ли еще на пару минут? Ректор вопросительно посмотрел на меня. У меня к вам есть одно предложение, вернее, оно не одно. В общем, из разговора вы все поймете. Рихар хитро улыбнулся и спросил. У тебя всегда есть что предложить. Любишь, чтобы последнее слово всегда оставалось за тобой? Не всегда, улыбнувшись в ответ, произнес я и тихо добавил. Далеко не всегда. Но сейчас как раз тот случай, когда мне есть что сказать. И, немного помолчав, сказал, посмотрев в лицо Рихару. Вы думали о том, что будете делать потом? Как поступить, когда все это закончится? Ректор с недоумением взглянул на меня. О чем ты, Бак? Я не стал ходить вокруг да около и прямо спросил. Что вы решите по отношению к Глинае? Каковы ваши планы на ее счет? Ведь той свободы, которой она так старалась добиться, теперь у нее явно не будет, верно? Девушка пораженно посмотрела на меня, а потом перевела свои расширившиеся глаза на Рихара. «Дедушка, о чем он говорит?» Она указала на меня. «Я не понимаю. Ректор и глава службы безопасности одной из самых сильных и влиятельных магических гильдий центральных миров впервые за все время моего, хоть и не такого долгого знакомства с ним, смущенно отвел глаза в сторону, при этом стараясь не смотреть на девушку. Но потом, все-таки набравшись решимости, не тот он был эльфар, чтобы избегать правды или заблуждаться самому и обманывать себя и других, посмотрел своей внучке прямо в глаза и ответил. Он прав. Мы не можем больше рисковать как твоей свободой, так и твоей жизнью. Поэтому тебе придется подыскать занятия или в резиденции нашей гильдии, или на территории академии. Ну как? Прошептала девушка. Почему? Я не хочу. Это же все те же ограничения и контроль каждого моего шага. Неужели все из-за произошедшего? Но такое могло случиться со мной и в любом другом месте. Даже таком охраняемом, как территория нашей гильдии. И Глинае непроизвольно сделала несколько шагов в сторону от деда. И ведь она права, подумал я, нападение на Глинаю совершали и на территории Академии, так что и там они не смогли обеспечить ей должного уровня защиты, ведь однажды они чуть не проворонили очередную атаку на нее неизвестных противников. Пока я думал над словами девушки, ей ответил Рихар. Пойми, постарался объяснить он, ты слишком уязвима, находясь вдали от нас и от дома, и никакая отдельная группа сопровождения не справится с задачей обеспечения твоей безопасности, это наглядно показали последние произошедшие события. И Рихар махнул рукой себе за спину. Ты это должна прекрасно понимать. Ректор посмотрел на внучку. Ты дочь своего отца и давно уже несешь ответственность не только за себя и свои решения. Ты меня слышишь? Но девушка, казалось, ушла в себя. До нее сейчас сложно было достучаться. Ведь в мгновение ока рушились все ее мечты, все надежды, все планы на будущее. Она опять лишилась того, к чему, видимо, стремилась и так долго шла. Она сейчас могла потерять ту мнимую свободу, которая у нее якобы была, свободу самостоятельно принимать решения без контроля со стороны родни. Я понимаю, наконец очень тихо, понурив голову, ответила девушка и явно собралась уйти. Но я-то не просто так задавал свои вопросы, чтобы вот так взять и отпустить ее, а потому сказал. Глинае, присядь, пожалуйста. Мне кажется, у меня есть решение, которое смогло бы устроить и тебя, и твою родню. Выслушайте. Обратился я уже и к ней, и к Рихару. Девушка с надеждой вгляделась в мое лицо и, видимо, что-то смогла там рассмотреть, так как, развернувшись, села обратно на свое место. «Так что ты хотел бы нам предложить?» — спросил Рихар, проследив за реакцией Глинае. Я задумался. Сейчас в этом зале присутствовало слишком много нейтралов, которым наш разговор слышать было не обязательно, поэтому следовало бы сначала закончить наши дела с ними. То, что нужно, они уже и так услышали, а то, о чем должен пойти сейчас разговор, их не касается, по крайней мере напрямую. «Давайте так», — обратился я к Рихару, «Глиная и другим членам гильдии «Ледяное пламя» наш разговор касается исключительно дел нашей гильдии, поэтому я хотел бы отложить его на некоторое время, а сейчас нам нужно разобраться с текущими вопросами. А вот потом мы будем готовы вернуться к нашему с вами вопросу. Это не займет много времени. Подождете». «Хорошо», — согласился Рихары, поднимаясь со своего кресла, предупредил. «Мы будем в общем зале». «Спасибо», — поблагодарил я. Ректор Академии, его нейтралы и Гленая вышли из малого зала и закрыли за собой дверь. Посмотрев им вслед, я обернулся к оставшимся в зале людям и сказал: «Займемся теперь нашими с вами делами». И, в который раз всех оглядев, остановил свой взгляд на владельца таверны. «Длон, начнем мы, пожалуй, с нашей с тобой договоренности. Знакомься, я указал на Дарью, это наш оценщик. Покажи ей свой товар, подготовленный к продаже, и она согласует с тобой его закупочную стоимость. После этого снова подходите сюда, и мы заключим договор на его приобретение. В него впишем и обговоренную вами сумму. Устраивает?» — уточнил я у него. «Конечно», — согласился Длон. «Хорошо», — кивнул я, — «тогда так. Дарья, по предварительной оценке стоимость товара примерно 300 тысяч кредитов». Услышав названную сумму, девушка удивленно посмотрела на меня, а потом неуверенно спросила: «Простите, вы действительно хотите доверить мне работу с таким большим товарооборотом? Я ведь никогда не работала с крупными партиями. Знаешь, начинать с чего-то все равно нужно. Или ты думаешь, что мы пригласили тебя вступить в нашу гильдию лишь за твои красивые глазки, хотя они такие и есть, или из-за твоего деда?» «Нет», — пояснил я ей, — «мы увидели в тебе потенциал и дали тебе шанс. Осталось лишь его реализовать. Так что не подведи нас». «Хорошо». Дарья пораженно смотрела на меня. Похоже, до нее только сейчас стало доходить, что все это не шутка и не розыгрыш, а реальная жизнь, и ей придется очень постараться, чтобы доказать нам свою полезность. «Я поняла», — медленно кивнула она мне и тихо добавила: «Я не подведу вас». Дарья прикрыла глаза, сделала глубокий вздох, а потом, открыв их, уже собрано и серьезно посмотрела на меня. «Будут еще какие-то распоряжения?» Было необычно наблюдать, как девушка, незаметно мобилизовавшись, перешла на совершенно деловой тон. «Да», — ответил я, — «оценку производим по материалу изготовления приобретаемого товара. Цену брать среднюю по нашему или соседним мирам, чтобы не обижать нашего хозяина, но и перегибать палку в сторону завышения цены товара не нужно». И на секунду задумался. «Такой критерий оценки стоимости товара подходит?» — резко спросил я у обоих. «Да», — кивнула девушка, что-то конспектируя в небольшой записной книжке. «Да», — не стал возражать Блон, хотя по его глазам было видно, что названные мной условия более реалистичны, чем брал в расчет он, когда оценивал стоимость первой партии товара. «Ну и замечательно. Тогда дальше», — перешел я к следующему пункту, — «по тем остаткам, что потеряли своего хозяина». И я вопросительно посмотрел на трактирщика. «Можешь конкретизировать имеющийся у тебя в наличии объем товара, хотя бы по его прайсовой стоимости, указанной в тех сертификатах, что есть у тебя в наличии?» «Да», — тут же ответил тот, — «я вчера просмотрел все имеющиеся у меня на руках документы. Общая стоимость партии составляет 600 тысяч». «Хорошо», — кивнул я. «Дарья, проверишь документацию, если с ней все в порядке, то выплатишь Длону 30% указанной стоимости». Дарья удивленно посмотрела на меня. «Доступ к общему счету гильдии тебе предоставлен», — сообщил я ей. «Правда», — предварительно проверив, выполнил ли это кластер. Эти слова поразили девушку еще больше. Слишком много доверия ей было оказано, и она это прекрасно осознавала, но уже вполне держала себя в руках. Все-таки дед ее неплохо подготовил. Тем более это никак не могло повлиять на мое решение. Ведь все уже было сделано, и откатывать назад принятые решения не имело смысла. Так получалось, что сейчас, по сути, эта девушка по своему финансовому статусу и является третьим по рангу бухгалтером в нашей гильдии, после меня или Невиса. Так что это вполне оправданный и закономерный шаг с нашей стороны. А в том, что он правильный, я совершенно не сомневался. Интуиция в этом отношении давно говорила мне, что я двигаюсь в верном направлении. Дальше, не останавливаясь, я перешел к следующему пункту нашего устного договора с трактирщиком, по контактам с твоими друзьями. Я вновь повернулся к Длону. У тебя есть те, кто согласен сотрудничать с нами? Да, сразу подтвердил он, и немного замялся. Но они хотят посмотреть, как вы работаете, пожал трактирщик плечами, а поэтому ждут результатов первых ваших со мной сделок. После чего мотнул головой на сидящую в кресле Дарью. Они хотят посмотреть на работу вашего оценщика. Чего? Я, если честно, не понял, что это за странное требование, ведь вроде как все сделки все равно пойдут через Длона. Или я чего-то не понимаю? Задумался я. Но, похоже, Дарью оно совершенно не смутило, и она кивнула в ответ Длону. Справедливое требование, я согласна. О чем он? Тихо спросил я у девушки. Никто не хочет быть обманутым, так же тихо пояснила она мне суть этой просьбы, и если они убедятся в правильности моей оценки товара Длона, то без дополнительных вопросов будут работать с нами. На жаргоне оценщиков это называется приценка, когда новый поставщик товара со своим оценщиком приглядывается к работе оценщика, работающего на партнера покупателя. Ведь все дальнейшее общение в большинстве случаев будет зависеть от работы оценщика и сведется к контактам именно с ним. Понятно, кивнул я на разъяснение девушки. Ну, если она не против такого испытания, то и я возражать не буду, вот только. Сколько твоих друзей изъявило желание сотрудничать с нами? Уточнил я у трактирщика. Только четверо. Это самые надежные. Они владельцы подобных моему трактиру заведений из соседних миров, ответил Длон. Хаем, смотри-ка, это уже неплохо, рассудил я. Вот только такое их количество сильно засветит нас перед всеми остальными, чего мне пока делать не хотелось бы. Нужно что-то придумать, чтобы не вести с ними дела напрямую. Нужен посредник. Ну а коль он нужен, то мы его подберем. Да и кандидат у нас на эту должность вырисовывается вполне приличный. Между тем трактирщик продолжил. Пока я решил привлечь только тех, в ком могу быть полностью уверен. Но тех, кто проявит интерес к нашей деятельности, в будущем может быть и больше. Ну что я говорил. Ведь надежные друзья и знакомые есть не только у меня, но и у тех, кто пришел сегодня. А если говорить о совместном ведении дел и ваших условиях, то я обрисовал им общую схему работы. В общем, чего я и опасался. Наши условия привлекут многих. Магические гильдии слишком взорвались в своих стремлениях подмять под себя весь рынок магических услуг и товаров, а потому подобный неликвидный товар, исходя из слов Длона, есть у многих. Я задумался. Нам невыгодно так светить свою деятельность. Со временем мы, конечно, сможем наладить и каналы поставки, и разрозненные точки сбыта, но это потребует определенного времени. А до тех пор нужно избежать пристального внимания к нашей гильдии и ее деятельности. Да и безопасность играет немаловажную роль. В том, что маги могут вести грязную игру, мы уже имели возможность убедиться на примере Глинай и ее группы. Так что нужно искать выход. И я внимательно оглядел Длона. Он от моего пронзительного взгляда поежился и с опаской спросил. Что-то не так? Нет, все так, ответил я ему. Но на этом наш разговор не закончился, а потому я продолжил. Знаешь, я не жадный чел, и для меня больше важны надежность и доверие. Это ведь правильно. Спросил я у трактирщика, оценивая его реакцию. Тот с еще большим подозрением посмотрел на меня и осторожно кивнул. Да, хорошо, я рад, что в этом наши с тобой точки зрения совпали, сказал я. Как я уже говорил, наша гильдия создана совершенно для других целей, а потому я предлагаю тебе несколько другую роль в наших с тобой взаимоотношениях. «И что же вы хотите мне предложить?» – спросил Длон. «Роль нашего официального партнера, посредника и дилера», – ответил я. «Это как?» – удивился Длон. «Все просто», – пояснил я. «Сейчас, выслушав тебя, я понял, что сегодня ты пригласил только людей из своей гильдии, владельцев факторий, подобных твоей, верно?» «Да», — подтвердил мои догадки трактирщик, «это мои друзья-демоны, состоящие в гильдии нейтральные торговцы и предоставляющие услугу зон свободной торговли в соседних с нами мирах». «Хорошо, я так и подумал. Но ведь это не все, с кем ты хотел нас свести, есть еще и другие поставщики магического товара. Ты понимаешь, о ком я говорю?» «Да, понимаю», — медленно произнес Длон. «Отлично. Кроме того, как ты и говорил, есть еще друзья твоих друзей. И эта цепочка может очень далеко растянуться, а нашу гильдию это не слишком устраивает по определенным причинам». Сидевший недалеко от меня телохранитель Тлагогорбуна одобрительно посмотрел на меня. Я же продолжил свой разговор с Длоном. «И, по сути, при привлечении всех этих нейтралов для работы с нами ты можешь получить стандартный посреднический гонорар в пределах 15% от закупочной стоимости их товара». «Верно». «Да», — все так же односложно ответил трактирщик. Он все еще не понимал, к чему я клоню, и поэтому предпочел выслушать меня до конца. «Так вот, я предлагаю тебе отступить от этого правила и отказаться от посреднического процента». Когда я закончил говорить, глаза трактирщика были возмущенно расширены, да и остальные, если честно, смотрели на меня как на умалишенного, но я таким не был, а потому продолжил свое предложение, не дав никому возможности меня остановить. «Да слушай», — жестко сказал я, взглядом унимая уже собравшегося возмутиться Длона, — «ты не ослышался. Тебе придется отказаться от посреднического процента, выплачиваемого тебе поставщиками товара. Да, это повысит их прибыль как минимум на 15% при любом раскладе. Но это еще не все. Твоя доля будет выплачиваться тебе не из закупочной стоимости товара. Твой процент будет формироваться от продажной стоимости приобретаемого у этих поставщиков товара. И мы готовы предложить тебе». Я быстро прикинул в уме примерный доход от подобных сделок, 5%. «Всего», – разочарованно произнес трактирщик. Зато бухгалтер воровской гильдии оказался тертым калачом и сразу понял суть предложения, изложенного мной. «Мы согласны работать на этих условиях», – сразу отозвался он, вклиниваясь в наш разговор. «Мне при подготовке к нашей сегодняшней встрече передали, что у нас с вами есть несколько подобных договоренностей. Так что мы готовы принять подобные условия для их исполнения». При этом он не обратил внимания на возмущенное шипение Тлага и удивленный взгляд Руди. «При чем тут мы?» – спросил у счетовода Горбун. «Он же говорит с ним», – кивнул на Длона. «Потом объясню», – на знакомом наречии ответил тому бухгалтер воровской гильдии. «Эти условия намного выгоднее». «А», – протянул Тлог, успокаиваясь. Странный разговор заинтересовал и Длона, хоть он совершенно не понимал, о чем он, но догадывался, что без особой на то причины этот пожилой демон не стал бы вмешиваться в наш диалог, а потому трактирщик уже более вдумчиво постарался рассмотреть мое предложение и буквально через несколько секунд до него дошло. «Так, если брать даже минимальную стоимость продажи магических артефактов, 5%, это больше тех жалких 15 от закупочной стоимости. В некоторых случаях гораздо, последнее слово я выделил голосом, гораздо больше. Но почему?» – подозрительно спросил он. «Пока нам не нужна особая популярность», – честно ответил я, «а за минимальную анонимность сделок приходится платить. И лучшего кандидата, чем ты, нам на эту должность не найти. Но тебе придется подписать с нами договор о нераспространении информации и подкрепить его клятвой о неразглашении. Просто так ничего не приходит в руки». Мои последние слова заставили Длона задуматься, но размышлял он недолго. «Я согласен», — выдохнул он. «Хорошо», — ответил я ему, вытягивая из сумки подготовленные Виртом договоры. «На посмотри, будут возражения или какие-то дополнительные условия, озвучивай. Но мы постарались учесть все возможные требования и варианты. Трактирщик тщательно изучил переданный ему вариант документа о сотрудничестве. «Все в порядке», — сказал он и, больше не раздумывая, подписал оба экземпляра договора. «Я с нашей стороны также подписал их и передал одну из копий ему, а вторую убрал в сумку. Поздравляю», — произнес я, — «теперь ты наш официальный представитель среди своей братьи и остальных своих друзей. Теперь весь трафик их товара будет идти в нашу гильдию только через тебя и Дарью. Она, по сути, наши глаза, а ты, наши загребущие руки в этом деле. Так что не подведите нас». И я посмотрел сначала на Длона, а потом на девушку. «Мы поняли тебя», — за обоих ответил трактирщик. Дарья лишь кивнула мне в ответ, показывая, что она полностью согласна с моей просьбой. «Хорошо», — еще раз произнес я. «Остался последний, немаловажный вопрос. Это обеспечение вашей с Дарьей безопасности». Заметив удивление и возмущение на лице Длона, сказал: «Последние события показали, что это очень актуальная проблема для этого и других окраинных миров, а работать вам придется не только здесь. И проблему следует решить уже сейчас. Тем более дед Дарьи голову с меня снимет, если с ней что-то случится. Так что нужно обдумать и этот аспект вашей деятельности». «Да что тут обговаривать», — возмущенно проговорил Длон. «Я вполне смогу постоять за себя и прикрыть эту девочку. Никто и на шаг не приблизится к ней». Снисходительная улыбка так и не сходила с лица Слонга. А вон глава службы безопасности и ее деда как-то не очень уверен в этом, кивнул я в сторону телохранителя. Слоид посмотрел на меня и, убедившись, что я не против его речи, начал говорить. «Ты хороший боец», — произнес он, глядя на Длона, и, улыбнувшись, добавил: «Был, лет так 70 назад, а сейчас ты уже основательно растерял свою форму. Нет, кое-какие навыки навсегда останутся при тебе», — непонятно на что намекнул Слонг. Видимо, это он говорил о той странной способности Длона оставаться незамеченным. «Но при обеспечении ее безопасности», — кивнул он в сторону Дарьи, — «или прямом боестолкновении они тебе вряд ли помогут. Поэтому я согласен с багом. Вам нужна постоянная группа сопровождения. 3-4 нейтрала, чтобы продержаться до подхода основных сил». «Каких основных сил?» — спросил Длон и обвел сидящих рукой. «Кого? К примеру, нас», — ответил Слонг. «Меня и моих бойцов, их», — кивнул он в сторону девушек-наемниц расы Саркал, — «их», — кивок на Трона и его наемников, — «господ магов, поклон Линявису и девочкам, или если будет совсем плохо, то его», — с усмешкой указывает на меня. Немного помолчав, телохранитель уже вполне серьезно говорит, обращаясь ко всем присутствующим: «Вы еще не поняли», — он обводит рукой как гильдейцев, так и владельца таверны, — «мы все теперь часть их гильдии», — указывает он на нас и, посмотрев на меня, веско добавляет: «так что поверьте, помощь будет, обязательно будет». Как-то слишком он в нас уверен, подумал я, посмотрев на Слонга, вернее, во мне, но он прав, никого из тех, кого я буду считать своими, я без поддержки не оставлю. Видимо, все-таки Слонг не поверил мне и все еще считает кем-то принадлежащим к их бывшей гильдии, только старающимся скрыть это. Только почему? Ведь он точно знает, что я не тот друг главы их гильдии, я это чувствую. Но что-то он все равно не договаривает. Присматривается к чему-то. Непонятно. И я задумчиво окинул взглядом заканчивающего говорить телохранителя, который сейчас будто обращался к своему нынешнему начальнику Идлону. Но до нее нужно еще дожить. А потому и собственная безопасность важна для всех. Он замолчал, что-то обдумывая. Я же, чтобы закрепить сказанное им, подхватил его речь и продолжил уже от своего имени. «Да», — подтвердил я слова телохранителя, — «Слонг все очень хорошо и доступно изложил. Поэтому нужно решить вопрос с обеспечением вашей безопасности на время приемки товара и путешествия по другим мирам». И оглядел сидящих. «Хорошо, Длон, обратился я к трактирщику, как только мы решим вопрос с обеспечением вашей с Дарьей безопасности во время приемки и оценки товара, то я отправлю ее к тебе, и можете приступать к работе. А пока не буду тебя больше задерживать, обещаю не затягивать, скоро она подойдет к тебе. Понял, не стал настаивать на своем дальнейшем присутствии на нашем совете трактирщик и, поднявшись, вышел из зала. С этой частью переговоров мы практически закончили, подумал я, осталась самая малость, но и ее нужно решить. Мой взгляд непроизвольно остановился на стройной демонессе, дочери мастера кожевенника. Вот как раз то, что мне нужно, подумал я, глядя на эту девушку-воительницу, которую и готовили как высококлассного телохранителя для правительницы одной из империй в темных мирах. Мастер Ламар, как я понимаю, все вопросы относительно вступления вашей дочери в нашу гильдию уже решены. Спросил я у мастера кожевенника, хотя мои мысли сейчас занимала исключительно Длая. Кажется, первого кандидата в группу сопровождения для Дарьи я уже подобрал. Да, ответил Ламар, мы до прихода сюда зашли в регистрационную палату и я все переписал на Длаю. Пожилой демон посмотрел на дочь. Там же мы заключили с ней договор о бессрочной аренде мастерской на предложенных тобой условиях. И демон усмехнулся. Так что теперь я, по сути, работаю на свою дочку. Дело осталось за вами. Принять ее в вашу гильдию. Хорошо, сказал я, этим мы займемся после того, как обсудим остальные условия. Сама процедура не займет много времени. Длая принесет вассальную присягу главе гильдии. Познакомится со своим непосредственным начальником и его командой и получит проверочное задание на новой должности. Тут Грон косо посмотрел на меня. Я успокаивающе поднял руку, как бы говоря, что не собираюсь вмешиваться в его дела, а сейчас это просто формальность. Вроде он все понял правильно, так как согласно кивнул мне. Тогда дальше. И я перевел взгляд на племянника Ламара. Краган, что решил ты? Спросил я у него. «Я согласен», — коротко ответил тот. «Замечательно», — сказал я и вытащил один из вариантов договора на вступление в нашу гильдию. Он был предназначен для обычных нейтралов, только с дополнительным пунктом о возможности получения рассрочки на внесение вступительного взноса сроком до 3 лет. «Ознакомься», — протянул я документ племяннику Ламара. Тот, быстро его пролистав, ответил. «Меня все устраивает». Подписав обе копии документа, он протянул их мне. «Хорошо», — кивнул я и завизировал их с нашей стороны. «Поздравляю тебя с вступлением в нашу гильдию». Посмотрев на обоих мастеров, пожилого и молодого, спросил. «Я считаю, что наше с вами дело практически улажено в том ключе, к которому мы стремились. Осталось принять Блаю в наши ряды, а это формальности». А пока давайте вернемся к более меркантильным делам, то есть к моему заказу. На каких условиях вы готовы заключить наш контракт на изготовление тех изделий, что я заказал? Каков срок изготовления изделий? Какая стоимость? Ну и что вы можете сказать по нашим дополнительным соглашениям о привлечении к нам в гильдию других мастеровых на тех же условиях, что и у вас?